Глава пятая. В само здание сегодня не пускали. Снаружи уже собралось человек 400. Похоже, первый курс, если пройдет хотя бы половина, будет очень большим. И я так понимаю, народу было бы намного больше, если бы не правило, по которому стипендию давали только для одного ребенка из каждой семьи. Разные бывают обстоятельства. Не все могут позволить себе достаточно серьезную сумму, чтобы отправить и других отпрысков на учебу. Ровно в 9 утра из здания вышел седой маг. Лицо его было мне незнакомо, но одет он был богато, словно принадлежит к высшей аристократии. Так оно и оказалось, когда он заговорил. «Доброе утро, абитуриенты! Я глава приемной комиссии, профессор Академии граф Елдер. Будьте добры последовать налево». Он повелительно взмахнул рукой. Рукав, богато украшенный золотом мантии, взметнулся за ней, и массивная каменная стена слева от здания, до этого преграждавшая вход в Академию, исчезла, открывая доступ на ее территорию. Почти никто не удивился. Про этот трюк большинство знало. Родители же были магами и тоже отучились в академии. Но все же несколько человек изумленно ахнули, продемонстрировав, что они из семей, где родители по каким-то причинам в академии не побывали. На них посмотрели, как на крестьян, ввалившихся в грязной одежде по ошибке на аристократический прием. И бедолаги постарались побыстрее затеряться в толпе. Всей этой гурьбой мы ввалились на территорию академии. Граф важно выхаживал впереди, мы шагали за ним по ухоженной лужайке. По разрешению графа магический барьер мы преодолели, так что теперь огромные корпуса академии перестали казаться золотыми, став желтыми. Но никто в них пальцем не тыкал. Первую реакцию на исчезновение стены все уже усвоили. Если кто и удивлялся, то старательно это скрывал, шагая с пресыщенным видом, словно отучился в академии уже полный срок. И никаких тайн тут для него уже быть не могло. Ни в одно из зданий нас не повели. Первую процедуру отсева по размеру источника провели прямо на открытом воздухе. Нужно было всего лишь подойти и положить руку на черную глыбу, лежавшую на лужайке. Она была отполирована по центру. Сотни лет именно туда клали руку абитуриенты Академии. Уж не знаю, их ли руками была глыба отполирована, или ее специально шлифовали для придания большей эффектности церемонии, но смотрелось красиво. Если размер источника соответствовал необходимому минимуму, плита меняла цвет на белую. Если был большим, становилась зеленой. Если был огромным — красной. Самое плохое было, если цвет не менялся. Это означало, что абитуриент не станет студентом. Вот тут уже эмоции скрывать стало трудно. Равнодушные взгляды исчезли, сменившись заинтересованными. Первый вопрос для каждого — хватит ли резерва источника, чтобы пройти испытание? Да, большинство знали требования и были уверены, что у них хватит. Но не волноваться по этому поводу было невозможно. Да что там, даже я, прошедший через такое, что и не снилось, собравшийся здесь зеленой молодежи, немного волновался. Хотя у меня с Эрли имелись дополнительные основания для волнения, ведь наши источники не были в полной мере натуральными. Я знал, что у плиты случаются, очень редко, но все же случаются сбои и с определением резерва обычных источников, а наш был сформирован на демонической основе. К счастью, я заранее озаботился этим вопросом и приобрел за 5 золотых полный устав Академии. Здоровенная штука, такое убить можно, просто уронив с небольшой высоты на человека. Но мы с Аркошем перелопатили ее вдоль и поперек и нашли резервный вариант на такой случай. хотя я бы очень хотел, чтобы он не пригодился. По-прежнему помнил о том, что не надо выделяться. Абитуриенты выстроились в очередь. Мы с Эрли оказались посерединке. Но очередь изгибалась, чтобы со всех ее частей было видно, что происходит перед плитой. Так что мы с любопытством наблюдали за церемонией. Я старался запомнить всех, кто при касании добивался красного или зеленого оттенка. Зеленый цвет попадался примерно на каждого из 20 абитуриентов, а красный, пока мы добрались до плиты, проявился только дважды. Это студенты с большим потенциалом, и они, даже если не окажутся трудолюбивыми, смогут многого добиться в будущем на магическом поприще. Белый доминировал, и большая группа абитуриентов скапливалась сразу за плитой. Там уже царил всецело позитивный настрой. Девушки и юноши цвели и пахли. Но примерно в одном из 10 случаев цвет плиты не менялся, и неудачник или неудачница, понурив голову, отходили в сторону. Им приходилось расставаться со своей мечтой. Долго им так стоять не удавалось. Когда накапливалось человек 5, подходил охранник и вежливо уводил их с территории академии. Эрли пошла первой. Девушек старались пропускать вперед, соревнуясь между собой в рыцарственности. Она тоже, конечно, была в курсе резервной процедуры, но все прошло хорошо. Плита поменяла цвет на белый. Более высокого результата у нее не было возможности добиться. Ничего, надо просто подождать, когда источник полностью развернется, и тогда она себя покажет. Пока что я просто облегченно выдохнул. Пропустив еще 2 девушек, я пошел вперед. Наклонился, положил руку на отполированное местечко. 1 секунда, 2, никакого результата. Больше ждать смысла не было, убрал ладонь. «Вечный, так еще и магии нет. Че вообще приперся?» — громко сказал один из парней в очереди позади меня. «Чего застыл? Вали к другим неудачникам!» Повернувшись, я запомнил эту красную морду с недовольно скривленными тонкими губами. А потом поднял руку, привлекая внимание графа. «Требую проведения альтернативной процедуры в соответствии с пунктом устава Королевской академии магии номер 67 под пунктом 8». Все вокруг так удивились, словно с неба внезапно ударила молния. Но еще больше поразились, когда граф согласно кивнул. «Разумеется, у вас есть такое право. Охранник, установите мишень». Как раз подходивший за очередной группой, проваливший испытание молодежи охранник, тут же, переходя на рысь, помчался в сторону и спустя несколько секунд достал откуда-то высокий шест толщиной 5 сантиметров, а затем установил его в имевшуюся, надо полагать, там выемку в 30 метрах от меня. «Прошу!» — указал на шест рукой глава приемной комиссии. Согласно уставу, для поступления хватило бы использования воздушного диска. Без соответствующего минимума резерва маны его невозможно скастовать. Но мой резерв подрос за счет повышения качества маны, так что мне хватало сил, чтобы скастовать намного более мощное заклинание — воздушную линзу. И я бы так и сделал. Но служил у нас в армии один бывший юрист. Сильно переживал, что никому больше его услуги по прежнему профилю не нужны. Помогал по мелочам. То лошадей обиходит, то древки стрел или копий изготовит. Так вот, он мне сказал как-то: «Запомни, парень, хоть и не знаю, где тебе теперь это может пригодиться, закон требует точного исполнения». С этой точки зрения нефиг было выпендриваться. Если по уставу нужно скастовать среднее по мощности заклинание, чтобы поступить, то его и нужно кастовать. Потому как могут придраться и плевать, что использовал более мощное заклинание. Так что запустил именно воздушный диск, и он аккуратно срезал верхушку шеста. «Признаю, достаточный резерв маны в соответствии с пунктом Устава Королевской Академии Магии номер 67 под пунктом 8», — кивнул мне граф. «Пожалуйста, проходите к другим прошедшим испытания абитуриентам». Я присоединился к толпе счастливчиков. Эрли радостно подскочила ко мне и обняла. Девушка она у меня видная, так что расслышал со стороны парней завистливый вздох. Они же еще не знают, что она моя сестра. Шест остался стоять на месте. Граф, по-видимому, понимал, что будет дальше. Все верно. Абитуриенты, что не смогли изменить цвет артефакта, стали один за одним требовать, чтобы их допустили к альтернативному испытанию. Непонятно, на что они рассчитывали, запуская в мишень воздушные стрелы и копья. И видно было, что это более слабые заклинания, чем необходимый по уставу воздушный диск. Да и не так легко подобным заклинаниям попасть с большого расстояния в небольшую мишень. К тому же воздушная стрела, даже попади ей в шест, максимум его поцарапает. А от воздушного копья, которое может сломать шест, на срезе останется характерный след с выемкой, несвойственной воздушному диску, который срезает все чисто как скальпелем. С учетом этого изменения процедура немного затянулась, но никто не возражал. У тех, кто проходил испытания успешно, эйфория быстро спадала, и они начинали думать о предстоящем намного более серьезном испытании. Через полчаса с плитой закончили. Альтернативно поступить после меня так никто и не смог. А я запомнил всех пятерых абитуриентов, заставивших плиту изменить цвет на красный, и два десятка тех, кто смог добиться зеленого оттенка. Одним из последних был тот мордатый парень, что обозвал меня. Ничего, я обид не прощаю. Однажды сочтемся. Не здесь же начинать разборки. Выставишь себя полным неадекватом. Могут не допустить до второго испытания и погнать за шеей. Ко второму испытанию приступили немедленно. И снова в корпус идти было не нужно. Прошли на сотню метров дальше, а затем часть огромной лужайки вдруг окуталась зеленым туманом. Председатель приемной комиссии куда-то пропал, но вместо него появился какой-то клерк. Вот он и принялся загонять абитуриентов в этот туман. В числе первых пошла пятерка красных абитуриентов. Четверо вывалились из тумана через пару минут, причем выглядели ошарашенными, а вот пятого ждать пришлось еще 3 минуты. Я сделал себе отметку, что этот парень явно имеет неплохой опыт в сражениях, либо кто-то его очень неплохо тренировал. По рядам пошел гул, я понял из шепотков, что это сын какого-то герцога. Какого конкретно, не расслышал. Ничего, потом разузнаю. Решил, пока буду учиться в академии, регулярно вести дневник. В нем буду помещать всех, кто мне может пригодиться в будущем, в качестве членов нашего клана, чтобы его усилить или просто для выполнения отдельных задач. Только придется использовать какую-то систему шифровки, потому как дневник может попасть в чужие руки. В армии я был в основном боевиком, так что в этом ничего не смыслил, но был уверен, что в библиотеке Академии обязательно найдется литература об основах шифрования данных. В ней себе что-то и подберу. После красных загнали зеленых абитуриентов. Их отправляли по 10. Из двух десятков отличились, продержавшись подольше остальных, две девушки и парень. Их я тоже взял на заметку. Обе девчонки были видные по внешности и одеты с претензией на высокий социальный статус. Буду разбираться, получится ли с ними вообще нормально общаться. Сколько я историй наслушался о задирающих нос знатных девчонках в армии, можно было бы книгу издать и назвать бы ее как-нибудь типа «История разбитых сердец». Ну а белых абитуриентов начали загонять в туман уже по 15 человек. В первой партии на испытание отправилась Эрли. Клерк отбирал участников по какой-то своей загадочной системе. Ее позвал, а меня, стоявшего рядом, пропустил. Ясное дело, я волновался, какой будет результат. До этого все абитуриенты испытания успешно прошли. Но и другого никто не ожидал. Вряд ли приемная комиссия решится отчислить кандидатов с самым большим резервом. Теперь же наступила очередь абитуриентов с обычным резервом. Поэтому можно было ожидать всего. А я Эрли не очень-то успел натаскать. Научил только немного драться, всяким грязным, но эффективным приемам, которых никто 100% не будет ожидать от девушки, но совсем немного с ней поохотились, при этом не на опасных монстров. Немного успокаивало только то, что сестренка себя неплохо показала во время формирования основы демонического источника. Стержень у нее был, и азарт не переходил рамки нормального. Так что по всем признакам испытание должна была пройти. К моему изумлению, Эрли продержалась дольше 13 из 15 конкурентов. Ее обошел только какой-то парень, который мог бы кому-то показаться жирным. Но я-то видел, что это просто такой тип телосложения, и жира в нем немного, а вот силушки настоящей должно быть навалом. Таких парней обычно подводит только скорость. Но по-разному бывает. Если у него и скорость приличная, мощный будет боец. С первой белой партии никого не забраковали, как и со второй. А вот с третьей, ничего не объясняя, отсеяли сразу двух абитуриентов. Судя по всему, какие-то берсерки. В тумане продержались не так и долго. Что, они, отбросив оружие в сторону и забыв про магию, бросились грызть противника зубами? Так с монстрами это не работает. У них и зубы, и когти, не чета нашим. Это та стратегия, использованию которой они только рады. Наконец, в четвертую партию включили и меня. Заходил я в туман, напоминая себе, что надо постараться не выделяться. А через пару шагов понял, что командование мне очень доверяет, раз отправило в такую важную миссию. При себе у меня был лук, 3 десятка стрел, из них половина с разрывными артефактами, меч, копье и кинжал. Странно, что я не взял с собой на важное задание. Какое именно, я вспомнить не мог. Пока что требовалось просто двигаться вперед и суметь выжить. Копья с разрывными артефактами. Это бы мне помогло. Сразу проверил артефактные наконечники на стрелах. Мана там была, но просела. Быстро наполнил их по максимуму. Туман вокруг стал рассеиваться. Я обнаружил, что попал в знакомую локацию. Красноватое солнце, температура градусов 5-6, изрезанный множеством мелких и крупных камней скалистый рельеф. А обитали здесь мелкие, но вполне опасные для неопытного охотника твари, которых мы звали декрами. Размером с енота они бегали на 4 лапах, были быстрыми и зубастыми, но костяк у них был очень хрупкий. Приверженцы стайной охоты, так что если увидел одного, можешь быть уверен, что рядом еще не меньше 10. Наклонившись, я принялся набивать карманы куртки острыми камнями граммов по 300. Лучшее оружие против декров. Тратить на них стрелы, себя не уважать. Как правило, достаточно забить 3-4, чтобы остальные тут же решили, что есть смысл поискать другую добычу, себе по зубам. Нападение последовало практически сразу. Только я засунул в карман 3-й удобный для метания камень, как впереди метрах в 20 из-за крупного валуна выскочил и понесся на меня, оскалив белые клыки, первый мелкий поганец. Я знал, что он отвлекает внимание, и тут же, развернувшись на месте, метнул 4-й камень в одного из 3 монстров, заходивших со спины. Попал, да так, что тот аж перевернулся в воздухе. Неудивительно, чтобы я с 8 метров да промахнулся по такой большой мишени. Не бывать этому. Из 3 до меня не добежал ни один. Всех снес камнями. Развернулся на месте. Бежавший спереди монстр исчез, словно его никогда и не было. а из-за камней я услышал недовольное рычание. Монстры явно решили больше со мной не связываться. Неожиданно ландшафт изменился. Скалы и валуны сменились пологими дюнами. Тоже знакомый пейзаж. В сочетании с двумя солнцами сомнений быть не могло. Сюда мы ходили охотиться на низших демонов, лостов. Твари были размером с доброго волкодава и охотились по трое-четверо. Знатный противник. Против такого в одиночку выходить не очень комфортно. Одно хорошо. Я знаю все их слабые стороны. Охотился на них раз этак 10-11. Столкновение себя ждать не заставило. Лосты быстро узнавали, что кто-то вторгся на их территорию из-за великолепного нюха и слуха, и чужаков не терпели. Первый появился на гребне дюны уже через минуту. Сам их вид уже был способен парализовать на месте неподготовленного человека. Кожа тонкая, прозрачная, без волос, и под ней видно мясо и кровеносные сосуды твари. Лосты кажутся неуклюжими, но это не так. Умеют и разгоняться на дальней дистанции, и ловко разворачиваться почти на месте. Это не те бугры, с которыми я воевал в снегах. Поопаснее будут. Не дожидаясь, пока к самому быстрому члену стаи подоспеет подмога, я выстрелил в тварь обычной стрелой, всадив ее в левое плечо. Метил в горло, но тварь, будучи поумнее обычных монстров из-за демонической природы, чуть сместилась в сторону. Ничего. Ко мне она рванула уже сильно хромая. Лосты всегда атакуют, если их ранить. Очень они обидчивые. Стоял на месте до самого последнего момента, а потом принял тварь на копье. Оно вошло глубоко в шею, остановив демона на месте. Перехватив древко, выхватил меч и всадил его лезвие глубоко в глазницу, прикончив монстра. Наклонился, точным движением вырезал сердце у демона и сожрал его. Действует эта штука только минут 20, и сердце должно быть абсолютно свежим, никакой заморозки. Тогда оно дает максимальный эффект. Он выражается в снятии усталости, росте физической силы и зоркости зрения. Повторить эту процедуру можно еще раз в течение часа, но потом тебя настигнет жесткий отходняк. А если ограничиться одним разом, то ничего и не почувствуешь. Съев сердце к подходу двух припоздавших членов стаи, я почувствовал себя и сильнее, и энергичнее. Мне даже хотелось прыгнуть им навстречу, так меня переполняла сила. Все эти ощущения не были только моим воображением. Мы проводили тесты. После того, как съел сердце лоста, тот, кто был способен сломать пучок из 6 стрел, мог сломать и 8, а длина прыжков увеличивалась на метр.